трос ослаб. «Готово!» — радостно крикнул Малюшка. «Идите, открою!» Мы быстро спустились вниз и застали его уже в распахнутой настежь двери. За эти полминуты он страшно переменился. Глаза у него были круглые, губы прыгали. «Что?» — спросил я, предчувствуя ответ. Но он только взял и махнул рукой вглубь квартиры и посторонился, пропуская меня. В коридоре хлюпала под ногами вода. Путь в комнату ей преграждал толстый ворсистый ковер, край которого потемнел от впитавшейся влаги. Посреди этого ковра лежал ничком человек в дорогом шелковом халате. Голова его была залита кровью. Первым делом я выгнал из квартиры на лестницу всех, включая Панькина, который бормотал, что должен присутствовать, потому что отвечает. Потом я связался по рации с Калистратовым, доложил о случившемся. Потом послал плотника вместе с Малюшкой найти и принести несколько длинных досок для наведения в затопленной квартире мостов. Потом встал на часах у входа, ибо для таких случаев в служебные обязанности участкового входит лишь одно – обеспечить неприкосновенность места происшествия и ждать приезда специалистов. Специалисты не замедлили прибыть в большом количестве. Через 5 минут примчалась тревожная группа из отделения. С нею Дыскин, который, проходя, хлопнул меня по плечу. «Хорошее начало трудовой биографии». Через 10 минут прибыли начальник отделения майор Голубко и его зам по розыску Мнишин. Я коротко доложил обстановку и сообщил, что уже послал за досками, чтобы можно было передвигаться по квартире. Голубко одобрительно буркнул что-то и пошел на цыпочках, подтянув форменные брюки. А Мнишин, невыразительной внешности человек, всегда в мешковатом, будто на размер больше костюме, а знакомый со мной еще со времени моей работы на Петровке, остановился и спросил, глядя мне в подбородок, есть ли у меня какие-нибудь свои соображения. Я отрапортовал, что нет. Минут через 20 приехала оперативная бригада из дежурной части города. Следователь, сыщик, врач. За ними шел со своим чемоданчиком эксперт НТО Леня Гужонкин, который при виде меня радостно поднял брови и сделал ручкой. Через 30 минут пришла машина райуправления. Еще 10 минут спустя из МУРа. Последним появился Валиулин. Он хмуро прошествовал мимо, коротко кивнув. Попросили понятых, и я привел Панькина и плотника Трофимыча. В квартире стало не повернуться. Здесь было 2 комнаты. Судя по обстановке, спальня и гостиная. Обе, к великому счастью нижнего соседа, устланные коврами, которые задержали воду. Покойный хозяин – Черкизов Викентий Федорович, пенсионер, 62 лет, жил один. Труп лежал в гостиной. Я зашел туда и некоторое время постоял в углу, чувствуя себя как в гостях у бывшей жены. Тебе казалось, что ты незаменим, что без тебя все рухнет. А оказывается, твоего отсутствия не заметили. Быт налажен, жизнь течет своим чередом. Деловито рыскали по всем углам валиулинские сыщики. Гужонкин, приседая, щелкал камерой, монотонно диктовал протокол осмотра дежурный следователь. «Окнами на запад, слева от входа, стоит стенка из мебельного гарнитура производства Финляндии с распахнутыми дверцами бара. В баре 2 полные и 1 початая бутылки виски Джонни Уокер, бутылка хванчкары, 2 бутылки столичной, 1 бутылка коньяка КВВК, хрустальные рюмки, фужеры, бокалы, в том числе 4 стеклянных стакана с изображением старинных автомобилей производства Чехословакии. Справа в дальнем углу, возле окна, тумба на колесиках, на ней телевизор